Экий клубок получается. Восхитился Станц. Вот что значит профессиональное мышление. Вот что значит служба ВСБ. А мы тут по-простому, по-провинциальному. Без особой инициативы, знаете ли. Действуем только по приказу. Приказано найти прыгалку чужих. Нашли. Приказано проверить подозрительного принца. Проверили. Прикажут искать вора-искусника. Будем искать вора-искусника. Думаю, не сегодня-завтра такой приказ обязательно поступит. И найдем, не сомневайтесь, под кого бы он там ни маскировался. Никуда он из безопасного мира не денется. Никуда. Небесная сеть с утра включена на полную блокировку. Магическим образом от нас никак не улизнешь. На прыгалке разве что. Так кто ж вора Симеона к той прыгалке подпустит? Да и проскользнуть сквозь сеть сложно. Сгорит прыгалка. Вон, первая-то сгорела. Начальник филиала довольно улыбнулся, словно именно он самолично сжег вредительский аппарат, но тут же помрачнел. Вот не было печали. Кроме чужих еще теперь и председателя искать. Одна головная боль. А может, он на первой прыгалке был? На сгоревшей. Стан с задумчивости обхватил голову руками. Проверить бы надо. Обязательно проверить. Торопливо подхватил Семен. Я именно это только что хотел вам предложить. Если клетчатый сгорел, тогда вопрос с поиском председателя снимается. Не надо вам его искать. Да и я могу вернуться в управление за новым заданием. Это можно. Просветлил лицом начальник филиала. Почему бы и нет? Убедимся, а тогда видно будет, рапортовать наверх или не стоит. Вы поможете мне обследовать уцелевшую прыгалку? С вашим-то опытом, со знанием дела, так сказать. Все непременно. Заверил Станца опытный принц-службист. «А как же? Тогда пошли». Начальник поднялся из-за стола. «Я знаю, где прыгалка находится. Допуск у меня имеется, а вас я представлю как имперских экспертов по прыгалкам. Кстати...» Станц заговорчески понизил голос. «У меня там секретарь. Гнусная личность, право же. Думаю, он дверь мне и попортил. Я его премии недавно лишил». Вы не могли бы его дефрагментировать, а? Посмертно. Надеюсь, он тогда точно не восстановится. Не имею права. Семен с сожалением подцокал языком. Уставом запрещено, если дефрагментация к заданию не относится. Тем более без протокола. Но... Семен подмигнул начальнику. Ведь любой вопрос можно решить, не правда ли? Если все останется между нами. Останется. Горячо заверил его начальник. «Слово даю». На Хайка Станц теперь даже не смотрел, окончательно сделав для себя вывод о служебной иерархии гостей. Принц, скорее всего, был где-то в звании не менее полковника, а телохранитель, в лучшем случае, сержантом. Шестеркой с кулаками. «Вернемся, тогда и сделаем вашего секретаря», обнадежил Семен, начальника филиала. «В конце рабочего дня. Никаких проблем». Они вышли из кабинета. Станц, гремя ключами, запер железную дверь. Проходя мимо секретаря-зомби, начальник филиала злорадно улыбнулся. Но обреченный секретарь его улыбки не увидел. Он продолжал сидеть с отсутствующим видом, в предчувствии дефрагментации. На выступе балконе их уже поджидал летун с креслицами. Ярко-желтый, в черную поперечную полосу. По бокам летуна имелись зеленые мигалки. Когда Станц успел вызвать транспортное средство, Семен не заметил. «Между прочим», — вдруг расстроенно сказал Мар. «Этот хитроумный шеф абсолютно прав. Я сейчас попытался ради интереса воспользоваться дальним транспортным заклинанием. Ну, типа настроить его для броска из этого мира. Хрен вам. Действительно, все заблокировано. Мало того, ближние транспортные заклинания тоже не действуют. Теперь здесь или пешком, или летуном. Вот влипли. Надо как угодно, но убираться отсюда. Как угодно. Мне здесь не нравится. Транспортная магия не работает. Ужас-то какой. Того и гляди, вообще все заклинания отключатся. Мне здесь тоже не нравится. Шепотом сказал Семен. Вот потому мы и направляемся к прыгалке. Есть план. Семен не стал развивать мысль дальше. Амар не стал его ни о чем спрашивать, и так все было понятно. «Будь поосторожней», — только сказал медальон. Семен сел в кресло. Хайк уселся рядом. «Ты чего все время молчишь?» Негромко спросил Семен. «Что-то не так? Все в порядке?» Шепнул в ответ Хайк. «Я же сейчас твой служебный телохранитель. Подчиненный. А имперские служебные телохранители права голоса не имеют. Молчать они должны. Отвечать только на вопросы. Да и то, лишь с разрешения своего непосредственного начальника». «А-а-а!» Успокоился Семен. «Правильно, тогда молчи». Летун шел на сравнительно небольшой высоте, метрах в 20 над дорогой. И Семен с интересом поглядывал то вверх, то вниз, то по сторонам. По сторонам смотреть было неинтересно. Одни скучные серые стены, да отверстия входов с обязательными посадочными козырьками под ними. Никаких окон нигде не наблюдалось. Вверху кипела транспортная жизнь. Летуны самых разных размеров и расцветок носились по небу туда-сюда, как ласточки перед грозой. И казалось, никаких правил полетного движения у них не существовало. Однако это было не так. Какие-то правила все же имелись, потому что такие же желтые в полосочку летуны, как и тот, на котором летел Семен, но с синими мигалками по бокам, то и дело прижимали нарушителей к стенам домов, заставляя их садиться на козырьки. Что там дальше происходило, Семен не видел, но предполагал. «Интересно, а эти местные инспектора тоже взятки с нарушителей берут?» Мимоходом подумал Семен, но спрашивать у станции не стал. Чего там спрашивать? Дорожная инспекция, она везде дорожная инспекция. Даже в других мирах. Внизу было не так зрелищно, как в небе, но не менее захватывающе. Основную часть улицы занимала дорога, по которой сумасшедшей скоростью неслись навстречу летуну то ли машины, то ли звери, очень похожие на машины. Семен из-за скорости так и не смог толком разобраться. Движение было односторонним. От пешеходных тротуаров поток зверомашин отделяли полупрозрачные стены, явно магического происхождения. Семен невольно вспомнил выход львов на арену цирка через трубу-решетку. Аналогия показалась вполне уместной. Пешеходов Семен не разглядел, да и не очень-то старался. Ну, пешеходы, ну и иномирные. Ничего интересного. Летун резко набрал высоту, проскочил сквозь транспортный поток, нагло плюя на неизвестные Семену полетные правила. За ними сразу увязался патрульный летун, но как-то неуверенно, с опаской. Станц немедленно пнул каблуком в желтый пол, отчего зеленые мигалки летуна ожили. Едва лишь они сверкнули, как преследовавший их патрульный треугольник тут же нырнул вниз и в сторону. Летун станца поднимался все выше и выше. Этаже на 200-м летун пошел медленнее, словно станц выискивал среди одинаковых отверстий входов один-единственный, известный лишь ему вход. Впрочем, отверстия были не такими уж одинаковыми. Семен только сейчас обратил внимание на то, что все посадочные козырьки имели свои отличительные знаки, начертанные на обеих сторонах, снизу и сверху, каждого козырька. Найдя нужный вход, станц уверенно направил в него летуна. Они попали в длинный темный туннель. Летун неспешно плыл вперед, часто попыхивая мигалками. Стены то и дело приобретали мертвенный зеленый цвет. «Один из путеводных узлов коридоров», не оборачиваясь, пояснил станц. «Секретный. Только для летунов службы безопасности. Сейчас будем на месте». Секретный коридор закончился, знакомый Семену перламутровой перегородкой. Справа на стене, перед воздушным заграждением, был светлый квадрат, чуть ниже ряд кнопок. Станц приложил к квадрату ладонь, выждал секунд 10, потом набрал на кнопках код и уже после этого направил летуна в перламутровое марево. Здесь были горы. Летун завис над ровной площадкой, естественным посадочным полем на плоской вершине скалы. Справа от скалы отвесная поверхность горы уходила в темно-синее вечернее небо, исчерканное близкой сетью. Слева от площадки начиналась пропасть. В пропасти плыли тучевые облака. Было холодно. На площадке, сверкая серебряными полированными боками, лежала НЛОшка. Она же прыгалка. Транспортное средство чужих. Вокруг летающей тарелки в произвольном порядке расположились желто-полосатые летуны. Между летунами бродили службисты-безопасники,